Он поднялся по полуразрушенной лестнице, и пока те проделывали свой раз навсегда установленный путь, попросту сел в тени колонны против отверстия, в которое можно было видеть гранитного великана во всем его величии. Франц просидел с четверть часа в тени колонны, следя глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, выйдя из вомитория, помещающегося на противоположном конце Колизея, спускались, словно тени, заблуждающим огоньком со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным для весталок. Вдруг ему послышалось, что вглубь Колизея скатился камень, отделившийся от лестницы, расположенной рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвавшийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, конечно, не редкость. Но на этот раз Францу показалось, что камень покатился из-под ноги человека. Ему даже послышался неясный шум шагов. Было очевидно, что кто-то идет по лестнице, стараясь ступать как можно тише. И в самом деле через минуту показалась человеческая фигура, выходящая из тени по мере того, как она подымалась. Верхняя ступень лестницы была освещена луной, тогда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше погружались в темноту. То мог быть такой же путешественник, как и он, предпочитающий уединенное созерцание глупой болтовне Чичерона. И потому в его появлении не было ничего удивительного. Но потому, с какой нерешительностью он всходил на последние ступени, потому как он, прислушиваясь, остановился на площадке, Франц понял, что он пришел сюда с какой-то целью и кого-то поджидает. Инстинктивно Франц спрятался за колонну. На высоте 10 футов от земли был круглый пролом, в котором виднелось усеянное звездами небо. Вокруг этого отверстия, через которое, быть может, уже несколько столетий лился лунный свет, рос маленький кустарник, чьи нежные зеленые листья четко вырисовывались на бледной лазури небосвода. С верхнего выступа свешивались большие лианы и могучие побеги плюща, похожие на развивающиеся на ветру снасти. Посетитель, таинственное появление которого привлекало внимание Франца, стоял в полутьме, скрывшей его черты, но все же можно было рассмотреть его костюм. Он был завернут в широкий темный плащ. Одна пола, перекинутая через левое плечо, закрывала нижнюю часть его лица. Лоб и глаза были скрыты широкополой шляпой. В свете косых лучей, проникавших в пролом, видны были черные панталоны, изящно падавшие на лакированные башмаки. Этот человек, несомненно, принадлежал, если не к аристократическому, то, во всяком случае, к высшему обществу. Он простоял еще несколько минут и уже начал довольно заметно проявлять нетерпение, как вдруг на верхнем выступе послышался слабый шум. В тот же миг какая-то тень заслонила свет луны. Над проломом показался человек, пристально вгляделся в темноту и, по-видимому, заметил незнакомца в плаще. Тогда он схватился за свисающие лианы, спустился по ним и очутился в футах в 3 от земли, легко спрыгнул вниз. Он был одет в полный костюм транставеринца. «Прошу извинить меня, ваша милость, что я заставил вас ждать», — сказал он на римском диалекте. «Но я опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило 10 на башне Сан-Джованни ин Латерано». «Вы не опоздали. Это я пришел раньше», — отвечал незнакомец на чистейшем тосканском наречии. «Поэтому не смущайтесь. Если бы вы и опоздали, это было бы не по вашей вине, я знаю». «И, ваша милость, не ошиблись. Я сейчас из замка Святого Ангела. Мне с большим трудом удалось поговорить с Беппо». «Кто это Беппо?» «Это надзиратель тюрьмы. Я плачу ему небольшое жалование, и он извещает меня обо всем,

Как вы пришли сюда сегодня? Будь вы хоть на краю света, вам стоит только написать мне «сделай то-то», и я это сделаю так же верно, как меня зовут. Шш! Прошептал человек в плаще. Я слышу шаги. Это путешественники с факелами осматривают Колизей. Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все эти чичероны-сыщики, они могут узнать вас. И как нелестна мне ваша дружба, дорогой мой, но если узнают, что мы с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы мой престиж не пострадал. Итак, если вы добьетесь отсрочки казни, среднее окно будет затянуто белой комкой с красным крестом. А если не добьетесь, все три окна будут желтые. И тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кинжалы, я даже сам приду полюбоваться на вас. До свидания, ваша милость. Я рассчитываю на вас, и вы рассчитываете на меня. С этими словами транставеринец исчез на лестнице, а человек в плаще еще ниже надвинул шляпу на лоб, прошел в двух шагах от Франца и спокойно спустился на арену. Через секунду из темноты прозвучало имя Франца, его звал Альбер. Франц повременил с ответом, пока оба незнакомца не отошли подальше, не желая открывать им, что они беседовали при свидетеле, который, правда, не видел их лиц, но зато не пропустил ни слова. 10 минут спустя Франц уже сидел в экипаже. По дороге в гостиницу он, позабыв всякую учтивость, еле слушал ученую диссертацию Альбера, который, опираясь на Плиния и Кальпурния, рассуждал о сетках с железными остриями, препятствовавших диким зверям бросаться на зрителей. Франц не противоречил приятелю. Ему хотелось поскорее остаться одному и, ничем не отвлекаясь, поразмыслить о том, что он только что слышал. Из двух виденных им людей один был ему совершенно незнаком, но с другим дело обстояло иначе. Хотя Франц не рассмотрел его лица, либо остававшегося в тени, либо закрытого плащом, но звук этого голоса так поразил его в тот раз, когда он внимал ему впервые, что он не мог не узнать его тотчас же. Особенно в насмешливых интонациях этого голоса было что-то резкое и металлическое, что заставило содрогнуться Франца в Колизее, как он содрогался в пещере Монте-Кристо. Франц ни минуты не сомневался, что этот человек никто иной, как Синдбад-мореход. При любых других обстоятельствах он открыл бы свое присутствие этому человеку, пробудившему в нем сильнейшее любопытство. Но слышанная им беседа была слишком интимного свойства, и он справедливо опасался, что не доставит своим появлением никакого удовольствия. Поэтому он дал Синдбаду удалиться, не остановив его, но твердо решил при следующей встрече не упускать случая. Франц был так поглощен своими мыслями, что не мог заснуть. Всю ночь он перебирал в уме разные обстоятельства, касавшиеся хозяина пещеры и незнакомцев Колизея, и доказывавшие, что эти два человека — одно и то же лицо. И чем больше Франц думал, тем больше утверждался в своем мнении. Он заснул под утро и потому проснулся поздно. Альбер, как истый парижанин, уже успел позаботиться о вечере и послал за ложей в театр Аргентина. Францу надо было написать письмо в Париж, и потому он на весь день предоставил экипаж Альберу. В 5 часов Альбер вернулся. Он развез рекомендательные письма, получил приглашение на все вечера и осмотрел достопримечательности Рима. На все это Альберу хватило 1 дня. Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие актеры играют. Давали «Паризину», играли Козелли, Мариани и госпожа Шпех. Молодым людям повезло. Их ждало представление одной из лучших опер автора Лючии Ламермурской в исполнении 3 лучших артистов Италии. Альбер, имевший свое кресло в буффе,

и спросил у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, которая достойна привлечь внимание не только мужчин, но даже женщин. — Нет, — сказала она, — знаю только, что она в Риме с начала сезона. На открытии театра я видел ее в этой же ложе, и за весь месяц она не пропустила ни одного спектакля. Иногда ее сопровождает тот человек, который сейчас с нею, а иногда только слуга-негр. — Как она вам нравится, графиня? — Очень хороша. Медора, должно быть, была похожа на нее. Франц и графиня обменялись улыбками. Потом графиня возобновила разговор с Альбером, а Франц принялся разглядывать в бинокль красавицу-албанку. Начался балет, превосходный итальянский балет, поставленный знаменитым Анри, который снискал в Италии огромную славу, погибшую в плавучем театре. Один из тех балетов, в которых все от первого танцовщика до последнего статиста принимают такое деятельное участие, что 150 человек делают одновременно один и тот же жест, и все вместе поднимают ту же руку и ту же ногу. Балет назывался «Полиска». Франц был слишком занят прекрасной незнакомкой, чтобы обращать внимание на балет, пусть даже превосходный. Что касается ее, то она с явным удовольствием смотрела на сцену, что нельзя было сказать о ее спутнике, который за все время, пока длилось это чудо хореографического искусства, ни разу не пошевелился и, невзирая на адский шум, производимый трубами, цимбалами и турецкими колокольчиками, казалось, вкушал неземную сладость безмятежного сна. Наконец балет кончился, и занавес упал под бешеные рукоплескания восторженного партера. Благодаря похвальной привычке вставлять в оперу балет, антракты в Италии очень непродолжительны. Певцы успевают отдохнуть и переодеться, пока танцовщики выделывают свои пируэты и антраша. Началась увертюра второго акта. При первых взмахах смычка сонливый кавалер албанки медленно приподнялся и придвинулся к ней. Она обернулась, сказала ему несколько слов и опять облокотилась на барьер ложи. Лицо ее собеседника по-прежнему оставалось в тени, а Франц не мог рассмотреть его черт. Поднялся занавес. Внимание Франца невольно обратилось на актеров, и взгляд его на минуту оторвался от ложа незнакомки и перенесся на сцену. Второй акт начинается, как известно, дуэтом. Паризина во сне проговаривается Аццо о своей любви к Уго. Обманутый муж проходит все степени ревности и, наконец, убежденный в измене жены, будит ее и объявляет ей о предстоящей мести. Это один из самых красивых, самых выразительных и самых драматических дуэтов, написанных плодовитым пером Доницетти. Франц слышал его уже в третий раз, и хоть он и не был заядлым меломаном, все же дуэт произвел на него глубокое впечатление. Поэтому он уже намеревался присоединить свои аплодисменты к тем, которыми разразилась публика, как вдруг его поднятые руки остановились, и, готовая сорваться браво, замерла на губах. Человек в ложе встал во весь рост, лицо его очутилось в полосе света, и Франц увидел таинственного обитателя острова Монте-Кристо, чью фигуру и голос он, как ему казалось, узнал накануне среди развалин Колизея. Сомнений не было. Странный путешественник живет в Риме. Вероятно, лицо Франца полностью отразило то смущение, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графиня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним. — Графиня, — отвечал Франц, — я только что спросил вас, знаете ли вы эту албанку. Теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы ее мужа? — Не больше, чем ее, — отвечала графиня. — Вы не обратили на него внимания? — Вот истинно французский вопрос. Вы же знаете, что для нас, итальянок,

Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам два места в своей коляске и два места в окнах, снятых им в палаццо Располи. Альбер и Франц переглянулись. Но можем ли мы принять предложение человека, которого мы совсем не знаем, — сказал Альбер. — Кто он такой, этот граф Монте-Кристо? — спросил Франц. — Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не знаю, но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила. — Мне кажется, — сказал Франц Альберу, — что если верить маэстро Пастрини, такой человек, как этот граф, мог бы пригласить нас иначе, чем в эту минуту в дверь постучали. — Войдите, — сказал Франц. Лакей в щегольской ливрее остановился на пороге. — От графа Монте-Кристо барону Францу де Пине и виконту Альберу де Морсер, — сказал он. И он протянул хозяину две визитные карточки, а тот передал их молодым людям. — Граф Монте-Кристо, — продолжал лакей, — просит вас позволить ему как соседу посетить вас завтра утром. Он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором часу им будет угодно принять его. — Ничего не скажешь, — шепнул Альбер Францу. — Все сделано, как подобает. — Передайте графу, — отвечал Франц, — что мы сами будем иметь честь нанести ему первый визит. Лакей вышел. — Состязание на учтивость, — сказал Альбер. — Вы правы, маэстро Пастрини, ваш граф Монте-Кристо — очень воспитанный человек. — Так вы принимаете его предложение? — спросил Пастрини. — Разумеется, — отвечал Альбер, — но, признаюсь, мне жаль нашей телеги. А если бы окно в палаццо Располи не вознаградило нас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц? — Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палаццо Располи, — ответил Франц. Предложение двух мест у окна в палаццо Располи напомнило Францу подслушанный им в Колизее разговор между незнакомцем и транставеринцем. Если человек в плаще, как предполагал Франц, был тем же самым лицом, чье появление в театре Арджентина так заинтриговало его, то он, несомненно, его увидит, и тогда ничто не помешает ему удовлетворить свое любопытство. Франц заснул поздно. Мысли о незнакомце и ожидании утра взволновали его. В самом деле, утром все должно было разъясниться. На этот раз таинственный хозяин с острова Монте-Кристо уже не мог ускользнуть от него, если только он не обладал перстнем Гигеса и благодаря этому перстню способностью становиться невидимым. Когда Франц проснулся, еще не было 8 часов. Альбер, не имевший причин с нетерпением ждать утра, крепко спал. Франц послал за хозяином. Тот явился к нему и раскланялся с обычным подобострастием. — Маэстро Пастрини, — сказал Франц, — если не ошибаюсь, на сегодня назначена чья-то казнь? — Да, ваша милость, но если хотите, чтобы я достал вам окно, то теперь уже поздно. — Нет, — возразил Франц. — Впрочем, если бы я очень хотел увидеть это зрелище, я, вероятно, нашел бы место на Монте-Пинчо. — О, я думаю, что ваша милость не пожелала бы смешиваться с чернью, которая всегда переполняет Монте-Пинчо. — Всего вернее, что я не пойду, — сказал Франц. — Но мне хотелось бы иметь некоторые сведения. — Какие? — О числе осужденных, об их именах и о роде казни. — Ничего нет легче, ваша милость. Мне как раз принесли таволетты. — Что такое таволетто? — Это деревянные дощечки, которые развешиваются на углах улиц накануне казни. На них наклеены имена преступников, их преступление и способ казни. Это своего рода просьба к верующим помолиться Богу о неспослании виновным искреннего раскаяния. — И вам приносят эти таволетты, чтобы вы присоединили ваши молитвы к молитвам верующих? — спросил Франц с оттенком недоверия. — Нет, ваша милость, Я условился с наклейщиком афиш, и он приносит их мне так же, как приносит театральные афиши, чтобы мои гости были осведомлены на случай, если бы кто-нибудь из них пожелал присутствовать при казни. — Вы очень предупредительны, — сказал Франц. — Могу сказать, — проговорил с улыбкой маэстро Пастрини, — я делаю все, что в моих силах для удобства благородных иностранцев, которые удостаивают меня своим доверием. — Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об этом. Будьте спокойны. А теперь мне хотелось прочесть одну из ваших таволетт. — Сию минуту, — сказал хозяин, открывая дверь, — я распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке лестницы. Он вышел из комнаты, снял с гвоздя таволетту и принес ее Францу. Вот дословный перевод этой афиши смерти. Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторник, 22 февраля, в первый день карнавала, по приговору Верховного трибунала на Пьяцца дель Пополо будут казнены Андреа Рондолло, осужденный за убийство высокоуважаемого и достопочтенного дона Чезаре Торлини, каноника церкви святого Иоанна Латеранского, и Пепино, прозванный Рокко Приори, уличенный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки. Первый будет Мазолатто, второй будет Декапитатто. Благочестивые души приглашаются молить Господа о даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополучным преступникам. Это было именно то, что Франц слышал два дня тому назад среди развалин Колизея. В программе не произошло никаких изменений. Имена осужденных, их преступления, способ казни были точь-в-точь те же. Таким образом, транс-таверинец был, вероятно, никто иной, как Луиджи Вампа, а человек в плаще — Синдбад-мореход, продолжавший и в Риме, как в Порто-Векио и Тунисе, свою филантропическую деятельность. Между тем пробило 9 часов, и Франц хотел уже разбудить Альбера, как вдруг, к его величайшему изумлению, тот вышел из спальни и даже в полном туалете. Мысли о карнавале не давали ему покоя и подняли с постели раньше, чем Франц ожидал. — Как вы думаете, сеньор Пастрини, — обратился Франц к хозяину, — раз мы оба готовы, не явиться ли нам графу Монте-Кристо? — Разумеется, — отвечал тот, — граф Монте-Кристо имеет привычку вставать очень рано, и я уверен, что он уже 2 часа как не спит. — И вы считаете, что мы не обеспокоим его? — Совершенно уверен. «В таком случае, Альбер, если вы готовы...» «Я совершенно готов», — сказал Альбер. «Так идем и выразим нашему соседу благодарность за его любезное внимание. Идем!» Францу и Альберу надо было только перейти площадку. Хозяин опередил их и позвонил. Лакей отпер дверь. «Господа французы», — сказал Пастрини. Лакей поклонился и пригласил их войти. Они прошли через 2 комнаты, обставленные с роскошью, какой они не ожидали найти в гостинице маэстро Пастрини, и вошли, наконец, в безупречно убранную гостиную. На полу был разостлан турецкий ковер, и удобные кресла словно приглашали посетителей отдохнуть на их упругих подушках и выгнутых спинках. Стены были увешаны картинами известных мастеров, перемешку с роскошным оружием, а на дверях колыхались пышные портьеры. — Если вашим милостям угодно будет сесть, — сказал лакей, — я пойду доложить графу. И он вышел в другую дверь. Когда эта дверь открылась, из-за нее донеслись звуки лютни, но тотчас же смолкли. До молодых людей, ожидавших в гостиной, долетело только мимолетное дуновение музыки. Франц и Альбер обменялись взглядом и снова принялись рассматривать мебель, картины и оружие. Чем дольше они смотрели на всю эту роскошь, тем великолепнее она им казалась. — Ну-с, — обратился Франц к своему приятелю, — что вы на это скажете? — Скажу, дорогой мой, что наш сосед либо биржевой маклер, сыгравший на понижение испанских фондов, либо князь, путешествующий инкогнито. — Тише, — сказал Франц. — Мы это сейчас узнаем. Вот и он. Послышался скрип отворяемой двери, портьеры раздвинулись, и на пороге показался обладатель всех этих богатств. Альбер двинулся ему навстречу, но Франц остался стоять, как пригвожденный к месту. Вошедший был никто иной, как человек в плаще, незнакомец в ложе, таинственный хозяин с острова Монте-Кристо.